Глава 22. Стволами меня порадовали. И хотя таких же, как и у меня, не было, или их не показали, но под 9-миллиметровый патрон два автомата выделили и патронами к ним снабдили. Но при этом сделали такой толстый намек, что стало понятно. «Мы тебе хорошо сделали, ты же запомни, кто тут хорошие парни и как они к новичкам относятся». Короче, к стабу нас пытаются привязать, а я и не противился. Пока мне тут нравится, если не считать инцидент возле ворот, и в дальнейшем не против буду здесь поселиться. А пока дают, я и пользовался на всю катушку, но и не наглел сильно. Если и вышел за стоимость своей доли, то мне за это ничего не сказали. Взял 2 АС ВАЛ в комплекте и 3 ПП-2000, такие же, как я Ширме подарил. Ко всему этому боеприпасы, но тут сильно мне наглеть не дали. Посоветовали шерстить ФСБшников, у них патроны к ним есть. Для учебы взял простые АК-74М, для него патроны самые доступные, пусть на них и тренируются. Взял бинокль, и самое главное, за что пришлось поторговаться и слегка доплатить, на выбор предложили мне очки или монокуляр ночного видения. Взял монокуляр, у него питания на большее время хватает, на ночных дежурствах цены ему не будет. И в принципе все. Остальные мелочи и в простой лавке прикупить можно будет. А так и Хомяк, и Хельга полностью вооружены оказались. Шельма же отказалась от любых приобретений для нее, уперлась намертво. Сама себе заработает и потом уже купит. Хоть и пытался ей доказать, что это не подарок, и за все придется в кассу потом рассчитаться. Толку не было. Я последовал совету Зайца и сразу же поставил всех в известность, что выдаю кредит. На что Хомяк с видимым облегчением согласился. Все-таки не слабо на него давит то, что он пока на иждивении живет, и нужно как можно быстрее начинать охотиться, чтобы он наконец успокоился. Но прежде чем начинать охотиться, мы неделю учились стрелять и передвигаться группой, служили при этом развлечением для караульных. Они, наверное, всю оптику на нас перенастроили, чтобы ничего не пропустить. Скучно им в карауле торчать. Следующим шагом стало то, что удалялись на дневной переход от стаба и заставлял Хельгу выискивать нам цели. И охотились, и тренировали ее дар. Как ни странно, но первого бегуна положила Хельга, и только за ней подтянулся Хомяк, положил следующих двух. «Я давно уже готова морально», – призналась Хельга, после того, как споровые мешки они же и вскрыли. Мы с Шельмой в их охоту вообще не вмешивались, только подстраховывали. Сразу поняла, что спокойно их убивать буду, после того, как Вику с детьми увидела. Это да, Хомяк-то никого мертвым не видел, очнулся, когда похоронили уже всех. А Хельга помогала переносить всех, поэтому было у нее время уверенности такой набраться. Так мы еще 3 недели и охотились, пока я не решил, что пора нам делами посерьезней заняться. До конца готовы они еще не скоро будут, а так, если сильно не наглеть, можно и кого-нибудь посерьезней бегуна привалить. «Ну что, еще не передумали?» – спросил у Хомяка и Хельги. «А то сейчас уедем и даже не знаю, когда вернемся». Последние приготовления перед выходом в рейд, и в этот рейд мы отправляемся только втроем. «Ах ты! Пират меня за ухо укусил!» Отправляемся мы вчетвером. Пирату Лада специальную сумку пошила. Сзади к моему рюкзаку крепится. Вот он там и обитает в походах, изредка выскакивая мне на плечо, чтобы осмотреться. И что интересно... Твари не хуже Хельги чувствует. Видимо, очень сильно они его в магазине и позже впечатлили. Так что у нас сенс-группа образовалась, в которой 3 сенсора и Хомяк. что тоже не могло не радовать. С Шельмой же я поссорился. Узнала про мои походы в рандеву, принялась на мозги капать. «Ты мне жена? Или, может быть, мы с тобой в отношениях состоим? Какие претензии?» Задал ей эти три вопроса после непродолжительного, но бурного потока, который она на меня вывалила. Теперь она назло мне в рит с амазонками собирается, о чем демонстративно заявила. Но это ее выбор. Я изначально никого силком в группу не тянул. Понравились и амазонки, флаг в руки, а мы и так справимся. Но, если честно, злился на нее слегка. Вполне могла и намек какой-то дать, чтобы я к ней подвалил. А так постоянно не мечтай, да не думай. Вот я мечтать и не стал. Оставили все лишние вещи в хранилище странника. Была у них такая услуга и совсем недорого. Просто нужно вовремя вернуться, пока заявленный тобой срок не вышел, а то все уйдет владельцам странника. Потопали к выходу из стаба, где нас должны в одну колонну подсадить. Через мангуста договорился с ними, чтоб нас подбросили слегка в северном направлении. Все меньше топать придется. «Вы что, реально без меня в рейд собрались?» Обернулся на знакомый голос. Сзади стоит Шельма, полностью экипированная для похода, и смотрит на нас возмущенно. «Какие-то претензии? Я с вами еду». «Кто тебе это сказал? Ты свой выбор сделала, так что можешь валить на все четыре стороны». Отвернулся, чтобы продолжить движение, как она снова заговорила. «Я прошу прощения за все мной сказанное и обещаю, что такого больше не повторится». Перевела дух и продолжила. «И с девчатами я в рейд идти не собиралась, да они не предлагали, просто назло тебе это сказала». Повернулся опять к ней. Стоит и с серьезным выражением на лице, не отрывая глаз, смотрит на меня. Посмотрел на ее напряженное в ожидании моего ответа лицо и раздумывать сильно долго не стал. «Добро, но, Шельма, это был твой последний заскок». В душе был рад, что она вернулась. Все-таки она с ее даром со временем очень сильным бойцом будет. Но, несмотря на это, еще раз такое выкинет, расстанемся без сожаления. И соглашаюсь только из-за того, что мы с тобой немало пережили. Но! Еще хоть один раз такое выкинешь во время или на стадии подготовки к рейду, мы с тобой расстанемся навсегда. Согласна? Договорились? Кивнула она с облегчением. Тогда, может, мы пойдем уже, а то на нас смотрят. Действительно, устроили спектакль для небольшой группы людей, что даже остановились, чтоб не пропустить апофеоз. Не хватает людям мыльных опер, вот и радуются любой возможности посмотреть. «Это к этому городу ты нас и вел? И может, теперь расскажешь свой гениальный план?» «Если б Шельму не простил, даже скучно было бы без нее». «Да». К этому городу и да, расскажу. В отдалении виднелся город, в котором я пирата подобрал. У меня на него немалые планы образовались после того, как я справки навел. Три дня нам понадобилось, чтобы до него добраться. Половину пути на машине проехали, а потом уже пешком. По пути продолжая тренироваться и, если выпадала такая возможность, охотиться. Так одного лотерейщика завалили, который очень уж спешил куда-то, но попался нам на глаза. Валить его опять пришлось Хомяку и Хельге, не переставал их натаскивать ни на минуту. План простой. Мы тогда здесь не слабо постреляли, продвинутых монстров немало положили, а те, кто остался, я больше чем уверен, уже на другие кластеры перебрались. Остались только те, кто после на пустышах отъелся, но на них мяса много не наберешь, поэтому сильных тварей здесь не должно быть, как и пустышей много не будет, так как они друг друга все это время жрали. И ты предлагаешь на этих несильных нам поохотиться? И это в том числе, но основная наша задача не столько охота, сколько разведка. Помнишь, Шельма, как мы с тобой в прошлый раз вокруг города все обнюхивали?» «Тут тоже перезагрузку будем ждать», — сразу догадалась она. «Именно. Всего 2 месяца осталось. Нам нужно недалеко от границы кластера место найти, где можно машину будет припрятать. Как перезагрузка закончится, мы на ней сразу в город рванем и затихаримся в нем до того, как все обращаться начнут. А потом наша задача будет в темпе вскрыть оружейку». Вот тут я еще не определился, чью. Но это мы еще разведаем. «А вывозить как? Опять прятаться будем и пережидать? Да и страшно на машине, если честно. Вдруг, как и тех на дороге?» «Во-первых, у нас Хельга есть, и ближе 200 метров к нам незаметно не подберутся. А во-вторых, мы ничего вывозить не будем», — улыбнулся, глядя на удивленные лица. «Шельма, вспомни Сапсана. Как думаешь, что они делали в городе, если, по их же словам, там уже все вычистили?» «Ты хочешь сказать, что они в самом городе припрятали что-то, а потом уже по-спокойному и практически перед самой перезагрузкой, когда в городе мало тварей, груз забрали?» «В точку. Может, и раньше понемногу выносили, но мы их встретили, когда они предпоследнюю ходку делали. А где прятать будем?» «Разведаем еще. Поэтому с таким запасом сюда и прибыли». «А если вместе с нами сразу после перезагрузки сюда еще кто заявится?» Хомяк подключился. «Тут уже кто первым успеет. Этот город сейчас бесхозный остался. Раньше его бастионовцы чистили, а сейчас в этих краях людей практически не осталось. Кого муры накрыли, кто сам оттянулся к клину ближе. Вот и получается, кто первым успеет, того и поляна. А если из клина опять колонна сюда пойдет?» «Насколько я понял, вряд ли». «Почему? Тут же вы неплохо взяли, ты сам говорил». «Говорил. Неплохо, но и немного. Я так понял, что у них поближе и своих таких делянок хватает. Во-вторых, не факт, что опять столько людей удастся собрать. В тот раз повезло, но в следующий раз кто знает, как будет. Люди-то в стабе постоянно не сидят. И в-третьих, клиновцы и в этот раз такую группу собрали только из-за уговоров пришлых рейдеров, но в самом городе взяли все-таки меньше, чем рассчитывали. Поэтому пришлось еще в один кластер ехать, чтоб полупустыми не возвращаться. А там мы людей потеряли, что для местных суеверий плохой знак. Пока ехали обратно, наслушался». «Получается, что если сюда и заявятся, то только такие же, как и мы?» «В точку. Не знаю, сразу они после перезагрузки сюда сунутся или чуть погодя, но нам нужно постараться всех опередить. А там уже будем смотреть по обстановке. Не получится оружейки взять, боги с ними. Зато мы еще больше сработаемся за это время. И сколько-то тварей, но добудем». «И как ты на них охотиться собираешься?» «Да есть у меня идея. Я уже так делал раньше. Вот и попробуем провернуть тот же фокус. Сама местность на это намекает». Посмотрел на реку, что огибала дугой город. Внимательно оглядевшись и не обнаружив никого рядом, пристал к берегу и, бросив последний взгляд на столпившихся на противоположной стороне тварей, поспешил скрыться в зарослях, растущих вдоль реки. В это же время выше по течению, если мне удалось увести всех тварей за собой, Шельма уже потрошит очередного заваленного нами лотерейщика. Распределились на 2 неравные группы. Хомяк управляет моторной лодкой, Хельга сканирует округу, а Шельма, как самая шустрая, потрошит настреленных тварей. Моя же задача сначала охота, а потом увести за собой вниз по течению собравшихся на шум тварей. После того, как увел всех, они из укрытия выбираются и потрошат. Как только ступил под тень деревьев, пират сразу же покинул свою сумку, и тут же скрылся в кустах. Любитель охоты. Будет передвигаться чуть впереди меня, но при малейшей опасности быстро вернется, тем самым и меня предупреждая. И нет, он не натренирован на это. Просто трусливый, и при малейшей опасности он тут же летит ко мне и прячется в сумке. Не успел и 20 метров пройти, как из зарослей выскочил испуганный пират и, взлетев по моему телу, скрылся в своей сумке. Но практически тут же его мордочка показалась над моим плечом, указывая взглядом направление опасности. Сразу присел за деревом и просканировал окрестности, но пока никого не почувствовал. Не доверять же пирату у меня повода тоже не было, так как он только на твари реагировал, уже научился разбираться. Подождал немного и опять запустил свой радар. И снова без результата. Что означало одно. Впереди монстр поматерил лотерейщика, и этот монстр опять устроил на меня засаду. Лотерейщики же с такими талантами пока не замечены. Они предпочитают переть напролом, если только им не управляет более матерая тварь. Тогда они способны на все, что угодно. Подождав еще немного и не дождавшись действий со стороны твари, двинулся в сторону и назад. Нужно как можно быстрее найти укрытие или место, где я смогу встретить монстра на своих условиях. Пора, наверное, заканчивать с охотой, а то в последнее время не только мы охотимся, но и на нас охотиться начали. Первый звоночек прозвенел, когда шельму на берегу попытались подловить, когда она очередных потрошить высадилась. Но благодаря Хельге их заранее обнаружили, хотя шельма все равно успела вскрыть споровые мешки и благодаря своему дару смыться, пока твари добежали. Звоночек прозвенел. И вот сейчас уже второй раз на меня устраивают засаду. Первый раз я сам заметил опасность, смог уйти в сторону и спрятаться. Потом лежа наблюдал, как два топтуна заросли просеивают в моих поисках. И вот сейчас опять, только в этот раз уже пират постарался. Попытался повторить с ними тот же трюк, что и в прошлый раз, но быстро обломался. Сзади обнаружил засветку, которая, отрезая меня от реки, двигалась вдоль берега. Твари точно учли свою прошлую ошибку и решили взять меня в клещи, выдавливая на открытое пространство. Быстро перебрав варианты, остановился на одном. Пока только одного чувствую, нужно с ним разбираться. А потом, если получится, в лодку и ходу. А если нет, то... по обстоятельствам. Тварь не спешит нападать и на глаза попадаться, только радаром и наблюдая за ее перемещением. Что ж, надеюсь, там не Рубер матерый. Выскочил на открытое пространство и, что есть сил, припустил в поле, забирая в сторону от пока неизвестных мне монстров. Успел 30 метров проскочить, и только тогда сзади раздался треск кустов и предвкушающее урчание твари, которая бросилась в погоню за столь для нее желанной добычей. Я же, наоборот, резко остановился, вскидывая оружие и ожидая, когда тварь на открытую местность выскочит. «Кусач голимый!» – выдохнул облегченно, ловя его пояс в прицел. После того Рубера матерого, остальные, кто до него не дотягивает, у меня уже столько опасений не вызывают, если их немного, и между нами есть расстояние, чтобы было время нормально прицелиться. Вот если бы в рукопашную с таким сойтись, то это уже была бы беда. А так, прицелился в пояс ему и короткими очередями перебил тазовые кости, отчего он покатился по земле, неистово завывая своей зубастой пастью. Я же, не добивая его, припустил, что из сил опять в заросли, так как в мою сторону уже бежали, припрыгивая, два топтуна, по ходу тех же, что и в прошлый раз были. Забежал за деревья и только там смог перезарядиться, ловя в прицел первого, который уже в 10 метрах от меня был. Всадил ему короткую очередь в грудь и сразу же перевел прицел на следующего, который до этого бежал у подстреленного за спиной. Успел всадить очередь, как пришлось отпрыгивать назад от добежавшего до деревьев топтуна. «Твою же мать!» Полетел спиной в кусты. Ветка под ногой как петля сработала, уронив меня на землю. Ну, хоть и упал, успел в топтуна магазин добить. А вот от следующего пришлось уже из ПП-2000 отстреливаться. Хорошо, что топтун между деревьев скорости потерял, а может, из-за ранения такой неповоротливый. Уронить я его уронил, но минус в том, что нашумел. ПП без глушителя в кобуре висел, обычно успевая его накрутить до применения. На одно только надеялся, что деревья звук все же приглушили. Выпутался из кустов и, проконтролировав обоих в голову, кинулся споровые мешки вскрывать. Потом осторожно выглянул, выискивая кусача недостреленного. А он ползком сам не несет содержимое своей башки. Вот и хорошо. Закончил с последним, и пока никто на шум не прибежал. Значит, можно и мне на место встречи выдвигаться. Прошел несколько метров, как по спине пират пробежал, устроился на своем месте. До этого, как я в заросли обратно забежал и обернулся от топтуна встречать, он шустро смылся. Видно, почувствовал, что опять попрыгать не придется. Не захотел рисковать. Заканчиваем с охотой. Пришел наконец на место встречи, где остальные меня ожидали, и упал с облегчением. Что-то случилось? Хельга осмотрела меня профессиональным взглядом и, не обнаружив ранений, стала выглядеть не столь обеспокоенной. Обиделись на нас, твари. Старших братьев на помощь позвали. И они в этот раз меня чуть не достали. Рассказал им о том, как выкрутиться сумел сегодня. Протянул Хельге чехол с трофеями. Девчонки рассортируют и позже уже разделим. Я представляю, кого они в следующий раз позовут. После того, как ты этих привалил. Хомяк обеспокоился. Вот и я за то же. Сильно мы увлеклись. Так что как отдохнем, уходим на нашу лёжку и просто наблюдаем. Ждем перезагрузку. Никто возражать не стал. Все понимают, что мы действительно увлеклись. А как говорил Таран, кто начинает наглеть, тот обязательно нарвется. Что сегодня чуть и не произошло. Началось, шатун! Толкнула меня в ногу Шельма. Спал после ночного дежурства, которое мы с Хельгой делим на двоих. Или на троих, так как пират в ночное время постоянно охотится где-то рядом, и, думаю, он предупредит, если какая-нибудь опасность возникнет. Очень уж он трусливый, обязательно будет у меня защиты искать. На рассвете же нас хомяк обычно меняет, чтобы мы могли прихватить пару-тройку утренних часов для отдыха. Еще толком не проснувшись, скомандовал. Собираемся в темпе. Больше говорить было нечего. Все давно оговорено, и все знают, что будем делать дальше пошагово. Изначально мой план строился на том, чтобы обследовать все три здания, которые мы в рейде потрошили, и выбрать наиболее нам подходящее. Но времени у нас было с запасом, потому мы не спешили. Сначала обследовали окрестности города, пока не нашли удобное место для лёжки, и главное, здесь можно смело спрятать микроавтобус, на котором мы и будем в город после перезагрузки добираться. Еще плюс этого места. Оно оказалось в стороне от дорог, и его даже случайно не заметишь, разве что с воздуха. Но я надеялся, что внешникам тут сейчас просто тупо нечего делать. Потом мы начали шерстить окраины, стараясь не тревожить тварей, а обходить их или прятаться, пока они нас не минуют. Пока изучали город, подобрали себе цивильные одежды на все случаи жизни, и чтоб в стабе себя комфортно чувствовать и для того, чтобы в город сразу после перезагрузки войти, не привлекая ничего внимания. Я еще и деньги в барсетку собирал, где только на глаза попадались. На все ироничные вопросы отшучивался. Посмотрим, как оно дальше получится. Но были у меня планы на них. Ты что, это имел в виду, когда говорил, что у тебя есть мысли по поводу спортзала? Ну да, ты же сама тогда говорила, что спортзал нужен. Так вот он тебе, спортзал. На другой стороне парка стояло большое здание фитнес-клуба. И главное, с целыми дверями и окнами. Вот его я собирался приспособить для проживания. А что? Все здания, которые нужно будет осмотреть, находятся рядом. Рядом также куча магазинов, в которых мы 100% найдем все для нас нужное, в том числе и питание. Я просто не думала, что это будет такой спортзал посреди зараженного города. Шельма все в свое счастье поверить не может. Хельга, что чувствуешь? Твари есть рядом, но в парке никого, сможем проскочить. Тогда пошли, нам до вечера еще там устроиться нужно будет. Парк действительно проскочили без проблем. Один раз только проводили взглядом пробежавшего по дорожке бегуна и двинулись дальше. Стеклянная дверь в клуб была не замкнута, с оглядкой, но быстро мы просочились внутрь и быстро рассредоточились. Пока я и Хельга сканировали округу, остальные даже не дышали, пока Хельга не произнесла. «Вроде чисто». «Согласен, я тоже никого не чувствую, но все равно не расслабляемся, пока сверху донизу все не проверим». А то помню я, как в адвокатской конторе пустыша полудохлого не почувствовал. Так может и здесь такие есть. А нам пока желательно вообще шума не поднимать. Прежде чем идти обыскивать здание, зашел за стойку дежурного и хорошенько там все обыскал, пока ключи не нашел, в том числе от входной двери. Сразу же и запер ее. А то заявится кто непрошенный, а мы не услышим. Еле успели до вечера осмотреть все это немалое здание. И что удивительно, полностью пустое. Клуб впечатлял. В нем было все: зал аэробики и зал для занятий единоборствами, массажные кабинеты и душевые с сауной. В подвальном помещении мы нашли немалый бассейн и опять же сауну. Помимо малых тренажерных залов, весь немалый третий этаж занимал большой тренажерный зал с просто огромным количеством тренажеров. Шельма чуть слюнями пол не закапала, глядя на все эти тренажеры, на которых нельзя позаниматься. Ломка у нее наступила. Также в здании хватало разных комнат отдыха и был немалого размера бар на втором этаже, который мы приспособили для приготовления пищи, не открывая при этом холодильники. Вечером, когда ужинали, Шельма все-таки выбила из меня обещание постараться как-нибудь, хоть по одному тренажеру, но в стаб доставить. Пообещал, почему нет. Все-таки полезная вещь в хозяйстве, куда лучше, чем золотые унитазы. На здоровье в этом полном опасности мире экономить нельзя. Будут у нас и тренажеры, и тактическая полоса тоже. Дай только время, чтоб свой угол заиметь, куда это все тащить с кластеров можно будет. Ну что, хомяк, какое здание вскрывать будем? После того, как осмотрели последнее здание, держали совет с ним. И что нам для этого понадобится, тоже давай думать. Ты обратил внимание, что у ФСБшников бронированная дверь не взломанная? Обратил, вскрыли только решетку и труп за ней лежал. Видать, на рабочем месте находился. Там и обратился, а когда вскрывали, прихлопнули. Вот, а в других зданиях вскрывали с помощью резака, чтобы быстро управиться, выбор очевиден. Согласен, и выбор оружия у них может поболее быть. Во всяком случае, намек, где патроны искать, мне толстый сделали. Так чего тогда головы ломать? Ищем генератор переносной, болгарку, чтобы решетку вскрыть и транспорт, куда это все грузить будем, и больше нам ничего не надо. Добро, тогда уходим из города, больше пока нам тут делать нечего. Все, что нужно, найдем на окраине, я там автовокзал видел, и начнем охотиться потихоньку, пока время есть. А рации? Когда их использовать начнем? А вы ими пользоваться умеете? Вот то-то и оно. Нашли у ФСБшников кабинет электронщиков, у которых взяли себе рации с гарнитурой. Почему их раньше не забрали, понятия не имею. Но нам они определенно пригодятся в будущем. Велел тогда каждому по две рации взять и батареи сменные не забыть. Благо они не разрядились, в чем я сразу же и убедился. Хранились отдельно от станции. Будет свободное время, проведу вам ликбез по их использованию. Вот тогда и начнем уже с ними работать. А сейчас они вас только путать будут. Еще раз с хомяком окинули взглядом выпотрошенное помещение. Потопали на выход, где девчонки за округой наблюдают. И вот дождались, наконец, перезагрузку. Как только она закончится, сразу прыгаем в грузопассажирскую «Газель» и едем в темпе к фитнес-клубу, где и остановимся. А позже в подвал этого здания все добро и будем свозить. Не зря же оно целое стоит. Никого не интересуют тренажеры и боксерские груши, а нам в самый раз будет. Перезагрузка закончилась, и мы, в последний раз осмотрев округу и не обнаружив чужого присутствия, уже переодетые в цивильную одежду, но с оружием наготове, двинулись в город. Туман еще не успел до конца рассеяться, когда мы пересекли мост и въехали в город. Только поехали прямо, а не стали кружить, как в первом рейде. Нам как можно быстрее нужно добраться до парка и там немного обождать, когда люди покинут фитнес-клуб и занять его самим. Город существенно отличался от того, что мы видели ранее. Повсюду ходили люди, собираясь группами и стоящие отдельно в стороне, терзающие телефоны в тщетной попытке дозвониться. Дороги еще не были забиты машинами, они стояли аккуратно припаркованы у обочин, но некоторые уже срывались с места, уносясь вдаль. Единственное препятствие, которое изредка возникало на дороге, это стоящие обесточенные троллейбусы, которые приходилось объезжать. Хомяку не нужно было подсказывать дорогу, мы ее не раз уже пешком прошли. Он уверенно вел микроавтобус, останавливаясь на перекрестках, пропуская пешеходов и соблюдая правила ПДД машины. Но хоть светофоры и не работали, никаких происшествий пока не было, и мы спокойно добрались до парка. «Останови за перекрестком». Без вопросов, прижавшись к обочине, хомяк только вопросительно на меня посмотрел. «Я на минуту». Выскочил из автобуса и, перейдя по зебре на другую сторону, зашел в памятный мне магазин. «Извините, но пока нет света, магазин не работает». Такими словами встретила меня продавец. «Все понимаю, красавица, но извини, ждать некогда». Окинул еще целое неразгромленное помещение взглядом и сразу нашел то, что мне нужно. «Я хотел купить вот этих красавцев. По какой цене они у вас продаются?» Продавщица посмотрела, на кого я указываю, и назвала цену. «Генеты? По 600 евро за щенка, но продать могу только за наличные, или же ждите, пока свет дадут». «На все согласен, красавица, но нужно в темпе, спешу сильно». Приветливо улыбнулся ей я. «Какого брать будете?» «Солнышко, я всех трех возьму». В клетке сидели три копии моего пирата. Вернее, одна копия и двое очень на него похожих, только поменьше были, такие, каким я его нашел. После этих слов продавщица уже заинтересованно на меня посмотрела. А как увидела, что я деньги достал и стал отсчитывать, быстро клетку для них подобрала и, на ходу давая советы по ним и их питанию, рассчитала и выпроводила с хорошими пожеланиями. Быстро вернулся к автобусу и передал клетку назад девчатам. Сел на переднее сиденье. «Что видно?» – спросил у хомяка, так как сзади раздались восхищенные возгласы. «Они и раньше, как только увидели пирата, пытались у меня его отобрать, но обломились. Он к тому времени уже ко мне привязался и кладе еще, которая его закармливала постоянно. Вот и обрадовались. Но напрасно они так, ведь им генетты не достанутся. От клуба машины постоянно отъезжают. Похоже, как свет потух и связь пропала, все посетители и собрались быстренько. Это хорошо. Чем меньше их там будет, тем нам лучше. Потом обернулся к девчатам, которые уже делили, кому какой щенок достанется. «Вы там сильно не рассчитывайте. Это я не вам приобрел, а по заказу сработал. А разве ты не говорил, что все добытое в группе делим пополам?» Невинно так Хельга спрашивает, не отрывая взгляда от клетки. «Говорил, и от своих слов не отказываюсь», — согласился я с ней. «Трофеи делим в равных долях. Почему же тогда генеты нам не достанутся?» «Так они же не трофей», — изобразил я удивление их недогадливостью. «Я их просто в магазине купил». От такого довода им изумление изображать не пришлось. Ошарашенно уставились на меня, а рядом захрюкал хомяк, который слушал всю нашу перепалку, уже припарковавшись на стоянке возле фитнес-клуба. «Но так нечестно!» Но договорить я им не дал. «Заканчиваем балаган, девчонки, и действуем, как уговаривались. Возле здания клуба осталось всего несколько машин, и пора нам внутрь наведаться». «Хорошо, но к этому вопросу мы еще вернемся». Неожиданно, так как это не Шельма, а Хельга проговорила многообещающим тоном, и от нее я такого не ожидал. Положив оружие сверху в сумке, к упакованным уже туда амуниции и боеприпасам, мы всем гуртом пошли ко входу, на пороге пропустив посетителей, которые окинули нас заинтересованным взглядом и пошли к оставшимся машинам, а мы подошли к молодым девчатам за стойкой. Сначала Шельма, как знакомая с темой, их долго расспрашивала обо всем на свете, а именно о клубе. Мы же, расположившись на диванах, листали спортивные журналы в ожидании, когда последние посетители покинут клуб. И это произошло. К нам вышел краткостриженный спортивного телосложения парень, одетый в костюм, и очень вежливо попросил нас удалиться, так как до прояснения ситуации в городе клуб закрывается. «Вроде начинается», — спросил рядом сидящий хомяк. «Да, похоже, так и есть». Мы сидели на третьем этаже и наблюдали за обстановкой в городе сквозь огромное панорамное окно, вдоль которого выстроились в ряд беговые и велотренажеры. Девчонки, после того, как мы весь персонал повязали, а их было 14 человек, и которых мы заперли по разным комнатам, не имеющих окон, позже проверим, может, кому повезет и ему нам окажется, а если нет, то битой по голове, чтоб не кровить тут, и на улицу выбросим. Так вот, девчонки пошли в бассейн купаться, пока аккумуляторы аварийного освещения не сели, и в здании еще есть свет. Мы же с хомяком устроились на третьем этаже и наблюдаем, как город начинает сходить с ума. Уже видны первые неадекватные действия горожан. Остановилась машина посреди дороги, и водитель, не обращая внимания на раздающиеся сзади сигналы клаксонов, даже не прикрыв дверцу, ушел в понятном только ему одному направлении. Некоторые люди застыли в ступоре и явно не соображают, что им делать дальше, топчутся на месте. И все это нарастало лавинообразно, неадекватных становилось все больше. Твари же пока видно не было, но я думаю, что они сейчас другой край города терроризируют. Территория, где мы находимся, она ближе к реке, и пробраться сюда можно только через мост. Так что с этой стороны, если и будут, то немногое количество. Основная масса сюда придет только тогда, когда ту сторону подчистят. У нас так же начиналось, только я начала не видел. Проснулся, когда же люди друг на друга кидались и жрать начинали. Но мне сосед рассказал, как все начиналось. Помолчали, наблюдая, как очередной водитель ушел в неизвестном направлении. «У нас не так быстро все происходило. Затяжной кластер. и люди только через 3 дня обращаться стали. Я вообще проснулся, когда все уже произошло. И представь мое удивление, когда в окно выглянул, а там все что угодно, но только непривычный мне вид из окна. Весело было, наверное. Точно, я еще и на похмелье. Поначалу вообще думал, что глюки ловлю. А как разобрался? К нам муры в город заявились. Решили часть истории рассказать. Хомяк уже доказал, что не из болтливых. Начали народ кошмарить. Вот я и протрезвел быстро от этого вида. А потом одного получилось живым прихватить и допросить попозже, как остальные его дружки уехали. Вот он-то мне и порассказал много интересного. И то, что мы в другом мире находимся, и как тут выживать нужно, чтобы не сдохнуть. И ты поверил ему? А как не поверить, если местность вокруг изменилась? Не во все, конечно, сразу поверил, но многое потом подтвердилось, так что он не врал мне. Просто многое не договаривал. Так ты, получается, сам без помощи крестного выживал? Только тут до него дошло. Ну да, усмехнулся я грустно. Доброго крестного мне не попалось. Пришлось самому во всем разбираться. Жесть. Теперь замолчали надолго, пока девчата, посвежевшие, не подтянулись с клеткой с генетами в руках. Постоянно их носят, никак не расстанутся. Идите тоже покупайтесь. Там даже еще душ работает, но вода только теплая и холодная. Можно и покупаться. Сидеть и смотреть, как умирает город, никакого желания не было. Так что пока есть такая возможность... Да, пожалуй, можно и покупаться, пока есть возможность. Пойдем, хомяк, ополоснемся. И к девчатам. Вы в окно сильно не маячьте. Мало ли кто увидит и решит проверить, что вы здесь делаете. Не совсем дуры, идите уже. Пират, ты с нами или здесь останешься? Позвал я любопытного, который все это время все закулки в зале проверял. На зал только мордочка из-под тренажера показалась. Посмотрел на меня и быстро скрылся. Не хочет он купаться, пусть с нами побудет, попросила Хельга. Слушай, Шатун, а может этих выпустить, пусть побегают? Не надо пока. Пусть сначала привыкнут к нам, а потом уже можно и выпускать будет. А лучше пусть до самого стаба в клетке сидят. Меньше мороки. Вода в бассейне была приятная, но в нем мы надолго не задержались. Больше в душевой проторчали, в которой действительно теплая вода была. Не успели мы одеться, как заработала рация и прозвучал обеспокоенный голос Шельмы. «Шатун Шельме! Шатун Шельме! Прием!» «Да что ж ты так чистишь?» И, взяв рацию в руку, ответил: «На связи, Шатун, прием!» «Шатун, со стороны парка, отбиваясь от пустышей, в нашем направлении прорываются 2 странных...» Как-то неуверенно у нее голос прозвучал.